Таким образом, она могла видеть своего нового соседа. Его военный сюртук, благородное лицо и седые волосы напоминали Жанне ее отца, а печальные выражения и взволнованный голос старика-служаки окончательно снискал ему расположение сиротки. «О нет!» — продолжал Бастиен. «Я вовсе не желаю продавать ни шкаф, ни фортепиано. У меня есть загородная дача, куда я велю отвезти шкаф. Но она нанята до апреля. От этих пор нет ли у вас в доме свободной комнатки, хоть на чердаке?» «Ничего нет, сударь», — отвечал привратник, наверное, подкупленный Бастиеном. «Но, может быть, это можно будет устроить?» «Каким образом?» «Если кто-нибудь из жильцов возьмет ваше фортепиано на несколько дней». Бастиен вскрикнул от радости. «На этой же площадке, — продолжал привратник, — живет одна барышня, очень добрая и услужливая. Я думаю, у нее в гостиной найдется место». «Ах, — проговорил Бастиен, — если бы она могла подержать мое фортепиано несколько времени, какую услугу оказала бы она мне?» Сердце Жанны билось от волнения. Она забыла мгновенно об Армане. «Послушайте, — продолжал Бастиен, возвышая голос, как будто старался быть услышанным. — Я старый дурак-солдат и никогда не умел владеть ничем другим, кроме кавалерийской сабли. Но ангел, которого я оплакиваю, заставил меня полюбить музыку. И когда я слышу теперь какой-нибудь немецкий вальс, что бывало она мне играла, меня одолевают слезы, я плачу, как ребенок. Это меня облегчает». «Я позвоню к мамзель де Бальдер, — сказал привратник. — Спрошу, не пожелает ли она взять ваше фортепиано? Она едва ли не музыканша». Сердце Жанны сильно стучало. «Девица де Бальдер?» — отрывисто перебил Бастиен, услыхав легкий шум в комнате молодой девушки и уверившись, что его слышит. «Да я, кажется, знал одного офицера этого имени». «Отец этой барышни был действительно полковник, как мне говорили». «Он был убит под Константиной, не так ли?» «Кажется». «Ну так скажите же этой барышне, что если она захочет взять мое фортепиано, так этим она окажет великую услугу старому приятелю ее отца». Глаза Жанны наполнились слезами. Ей казалось, что Бог посылает ей друга. Минуту спустя привратник позвонил к ней. И молодая девушка сама отперла ему, так как Гертруды не было дома. Чувство очень понятной стыдливости помешало ей сказать, что она слышала все. Когда привратник объяснил ей причину своего прихода, она с удовольствием согласилась исполнить просьбу Бастиена. «Капитан Бастиен, — сказал привратник, пока носильщики устанавливали фортепиано в гостиной, — сегодня же придет благодарить вас, барышня!» И он удалился. Оставшись одна, молодая девушка воротилась к замочной скважине. Бастиен вбивал гвозди и развешивал картины. Носильщики ушли. Вспомнив слова старика о немецких вальсах, Жанна открыла фортепиано и начала играть. «Дерньере Пензее» Вебера, этот последний гимн, лебединую песнь великого маэстро, так рано похищенного смертью. С полными слез глазами Жанна извлекала из инструмента эти печальные звуки, а когда она кончила и снова подошла к замочной скважине, Бастиен сидел, опершись головой на руки, и, казалось, погружен был в воспоминания о прошлом. Разумеется, он не оплакивал воображаемой дочери, но сердце его трепетало от волнения, и он шептал про себя: «Боже мой, я солгал, но если у меня никогда не было дочери, так есть человек, которого я люблю как сына. Сердце его страдает, и ты должен дать ему долю радости в этом мире. Боже мой, устрой, чтобы человек этот был счастлив, и чтобы его полюбила эта благородная девушка». Устроив квартиру, Бастиен, которому больше нечего было делать на улице Меле, не получив приказаний и инструкций Армана, встал, взял свою шляпу, запер дверь и ушел.